Матерь Агни-йоги. Среди временности и непостоянства окружающего будем помнить всегда о явлениях вневременных и о том, чтобы утверждать и укреплять их в каждодневности ритмом. И тогда, когда все временное пройдет, вневременное останется с нами, а сложенный ритм перенесет за пределы великих границ в созвучные сферы, связь с которыми установлена ритмом. В этом особая значимость ритма каждодневного общения и обращения к тому, кто ведет. Потому в делании не приутомимся. Нити связи со сферами света ткутся в каждодневности жизни обычной. Каждая мысль света как кирпичик, принесенный на построение дома духа. Дом духа, дом света в сферах света или душную темницу в подвалах астрального мира каждый строит себе сам. Своими руками, светлыми и темными мыслями каждого дня. Но ритм мыслей света преодолевает разрозненность мыслей несветлых.